слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, друзья! С вами Кирилл Ведомир Запорожец, Народное славянское радио. Сегодня у нас новая тема – лунный календарь древних ариев. Действительно, наши предки жили в гармонии с природой, обладали уникальными возможностями, технологиями. До сих пор их пирамиды, их монументы, их стеллы и храмы древним богам с перекрашенными фасадами стоят. Вот, и их наследие в астрологическом ключе, их совершенные календари мы с вами исследуем уже давно. И сегодня новая тема – календарь Луны. Ходит такое заблуждение, что наши предки были солнцепоклонниками и были таким светлым, жизнеутверждающим таким народом. И Луна в этом смысле рассматривается как антитеза Солнцу. И говорили, что вот есть лунники, которые Луне поклоняются. Вот это такие товарищи, они с Солнцем не дружат. А вот наши предки дружили с Солнцем. Вот, хочу развеять это заблуждение, сразу же переступая к изучению лунного календаря. Луна не является противоположностью Солнца по смыслу, потому что Луна тоже является источником света. Это просто другой источник света. Не с зарядом плюс, да, вот это такой пример, а с зарядом минус. Плюс и минус являются противоположностями, являются. Но является ли плюс зло, плюс добром, а минус злом? Не является. Потому что плюс и минус есть и у добра, и есть, наверное, и у зла. И когда говорят о том, что Луна – это против Солнца, Луна – это связано с какими-то там жертвоприношениями, как правило, любят человеческими в полнолуние, это является фейком, таким обманом. Вот. И на самом деле против Луны ничего плохого сказать, по большому счету, нельзя. Да? Нет, я понимаю, что есть там глубинная книга Владимира Пятибрата, да, то есть свои уникальные взгляды на природу, но с точки зрения нашего мира, Солнце управляет днем, Луна управляет ночью. Солнце – владыка дня, Луна – владыка ночи. Владычица или царица ночи. Итак, есть царь и есть царица. Где же противоположность? Поклонение Солнцу не значит пренебрежение женским началом Луны. А именно уважение и цикла Солнца, и цикла Луны, знание и солнечных, и лунных ритмов есть знак цивилизации человеческой, а не просто неорганизованного сброда. Да? Когда организация происходит, да, наш род становится во главе, и наш род он имеет два взаимодополняющих начала – инь и Ян, Солнце и Луна. И в этом смысле для нас и Солнце, и Луна одинакового размера выглядят, хотя до Солнца 150 миллионов, а до Луны 384 тысячи. И мы как бы знаем об этом, что пропорция есть, удаление от нас ночного светила Луны и дневного светила Солнца, и их размер таковы, что для наблюдателя с Земли они у нас выглядят одинакового размера. Иногда бывает солнечное затмение, а иногда бывает лунное затмение, когда они друг относительно друга определенным образом становятся. Итак, Луна. В славянской традиции месяц. В персидской традиции владыка. Владычица Мах, богиня воды, богиня чистоты, богиня очищения, прохождения через воду для смытия, снятия прошлой программы и подготовка к любому важному делу. Мы всегда моем руки. Перед любым делом, когда садимся за стол и начинаем, мы всегда причесываемся. Утро начинают, даже маленькая мышка умывает свои там уши, да? То есть это связано с природными силами, в соответствии с которыми мы живем, и день упорядочен солнцем. День управляется солнцем, луна управляется ночью. Но не всегда ночью есть луна. Как отличить, будет сегодня луна или не будет? Что Что такое лунные сутки? От какой точки начинается лунный месяц? Если месяц – это вторая половина нашей жизни, если хотите, у нас два полушария мозга, совершенно не случайно. Да, одно солнечное, другое лунное. Да, у нас есть левый глаз, правый глаз гора, как в египетской мистериальной школе, где через сакральную геометрию, используя пирамиды и саркофаги, неофит проходил посвящение и становился там жрецом или волхвом. В этом смысле все человечество по замыслу наших предков должны каждый год проигрывать мистерию солнечную за 365 дней, а лунная мистерия, она короче, 1/12 солнечного года примерно сейчас. И связано это с новолунием, с растущей луной, с полнолунием и с убывающей луной. Новолуние в славянской традиции – эта фаза называется мрак, когда луны на небе нету. Дальше луна растет, новец. Новый перекрой еще называется первая четверть. Подполонь, полонь. Полная луна. Продолжаем мы рассматривать с вами структуру лунного календаря. Значит, хочется сказать сразу. Луна, еще индусы называют ее Чандра, и там у них божество Луны мужского рода, то есть это он бог. Вот, чаще встречается, что бог Солнца – это он, а богиня Луны – это она. Вот, и у Луны есть разные циклы в зависимости от того, что брать за точку отсчета. Два основных варианта. Первое – это что точка отсчета вращения Луны вокруг Земли. Именно это мы называем лунный месяц. Так вот, он бывает разных видов. Если мы смотрим вращение Луны вокруг Земли относительно Солнца, то есть встает Луна в той же линии, где и Солнце, с той же стороны от Земли находится Луна, что и Солнце. Эта точка называется новолуние, она бывает раз в месяц. Или на санскрите амавасия. Иногда в эту амавасию, в это новолуние или в мрак наступает солнечное затмение. Оно возможно только в новолуние и когда Луна встанет точно на эту прямую. Не выше этой прямой придет, не ниже. Они точно, три точки, встанут на одну прямую. Как правило, каждый год бывает сколько-то там три примерно лунных затмений и около двух, там трех солнечных затмений. Это как бы норма есть, несколько затмений Солнца, Луны в году. Вот. Но не в каждое новолуние бывает солнечное затмение. Но только в солнечное затмение, но только в новолуние бывает солнечное затмение. То есть в другую фазу нет. Но не в каждое новолуние. А в некоторые бывает, а в некоторые не бывает. Итак, Земля, Луна и Солнце выстроились в одну линию. Это начало лунного месяца. В данном случае мы рассматриваем синодический лунный месяц, связанный с лунными фазами. Именно этот месяц, именно этот календарь более всего известен, потому что он виден глазами. То есть каждый человек может просто поднять глаза и посмотреть, на сколько процентов Луна освещена, с какой стороны. Если слева освещена, то это стареющая. Если освещенная выпуклость Луны вправо выгнута, то это растущая Луна. В данном случае мы говорим, что лунный месяц начинается в новолуние, а кульминирует в полнолуние. Полнолуние – это середина лунного месяца. Называется он на самом скрите еще Пурнима. Иногда в полнолуние случается лунное затмение. Что в этот момент происходит? Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Вот этот вот путь пунктирный Луны вокруг Земли и есть лунный месяц. Новолуние, первая лунная четверть, полнолуние, последняя лунная четверть. Вот она начинается отсюда и снова новолуние. Вот этот цикл Луна делает относительно Солнца. Виток Луны вокруг Земли относительно Солнца. Такой цикл называется синодический. У Луны есть еще сидерический цикл. С ним связано такое понятие, как лунные стоянки или накшатры, или звездный лунный цикл. О нем мы будем говорить отдельно. Это отдельный он тоже лунный календарь. Там мы будем использовать лунные стоянки. Ашвини, Пхарани, Критика, Рахини, Мригашира и так далее. Все 27, у некоторых народов 28 лунных стоянок. Там свои лунные сутки, там своя кухня астрологическая в основе, и там Луна тоже вращается вокруг Земли, но не относительно Солнца, а относительно звезд. То есть там вот мы смотрим знаки зодиака, потому что каждая стоянка, она в каком-то там знаке зодиака. И в соответствии со славянской традицией мы лунные стоянки будем рассматривать через славянскую буквицу. Да, мы говорим о том, что буквица, кроме языкового наследия, является также астрологическим инструментом, измеряющим небо, звезды, планеты. Если хотите, сейчас поговорим только об тех буквах, которые имеют числовую нагрузку. Аз – это один, а вот два – это не боги, два – это веди. Три – глаголи, четыре – добро, есть – пять. Для есть нет числа. У числа, у буквы живот нету числового значения, а зело – это шестерка. А три шестерки – это будет зело, зело, зело, если это 666. Если же это 666, будет хер, 600, он – вернее, на это самое, извините, хер 600, кси 60 и зело 6. Ну, это просто пример, как писали наши предки. Так вот, этих вот чисел из 49 букв в буквице будет всего 27. То есть 22 буквы не имеют числового эквивалента, а 27 имеют. Расформированы они, распределены тремя блоками по 9. Первые 9 до девятки. Девятка фита. Вторая группа от 10 до 90, от ижей до червль. И третья группа чисел от рецы до ци, от рецы до ци, до 900. Таким образом, эти 27 букв со своими образами, со своей глубиной, со своими значениями, характеристики их соответствуют в точности тем секторам лунного пути, да, и небо, луна движется по небу, да, то есть мы видим, она переходит из знака в знак в соответствии со своим лунным ритмом. И вот каждый день она будет сменять новую букву, переходить в новую стоянку. Поэтому здесь мы видим четкое соответствие 27 лунных стоянок в джиотиш астрологии и в русской астрологии. Для раскрытия значения этих лунных стоянок мы используем буквицу. И это отдельный лунный календарь, сидерический. Мы говорим про синодический. Основное значение этого календаря – соединиться с силой владычицы ночи. Если солнце управляет сознанием, дневным сознанием, то когда мы ложимся спать, мы свое дневное сознание покидаем и перемещаемся в ночное сознание или в бессознательное. Итак, солнце управляет сознанием, луна управляется подсознанием или бессознательным. Отсюда так важно, чтобы у нас было единство с природой, чтобы мы знали, где солнце находится в каждый момент времени. Для этого у нас есть солнце. Солнечный календарь. И лунный календарь со своими лунными сутками также для нас очень важен. Прежде всего для нашей психики важен, для нашего ума. Если солнце – это разум, то луна – это ум. И каждому мужчине нужен ум, и каждой женщине нужен разум. Поэтому мы объединяемся в семьи. Поэтому у нас два полушария в мозге и два основных энергетических канала – Ида и Пингала, да, которые переплетаются, создают сакральную или чакральную структуру энергетических потоков. Все это связано с звездами. В данном случае Солнце и Луна – это самые важные для нас объекты неба. Согласитесь, звезды где-то далеко, и мы зачастую как бы не все их можем определить. Да? Вот. И с планетами ситуация такая же. А по поводу Солнца и Луны каждый ребенок знает и никогда их не перепутает. В отличие от Марса с Юпитером, да, которые тут как бы нужно специальное знание. Поэтому лунный календарь – это природный календарь, да. Он важен для женщин, но он также важен для мужчин. Начинается лунный месяц от точки соединения. Вот в центре находится Земля. Вверху, в самом верху, между 30-м лунным сутком золотой лебедь и первыми лунными сутками светильник – находится Солнце. Это Солнце, это Луна и это Земля. И вот Луна вокруг Земли за месяц оборачивается. Солнце и Земля константа, постоянно. Меняется только Луна. В зависимости от того, где она находится, мы видим тот или иной край ее освещенный. Итак, фазы Луны мрак, новец, новый перекрой, подполонь, полонь – это растущая луна. Называется она на санскрите Гаурапакша, да, и Кришнапакша, убывающий лунный месяц. И это две половинки лунного месяца. Когда луна растет, это благоприятное время для луны. Когда луна убивает от 15-х лунных суток, начинает стареть луна, и до конца лунного месяца она считается менее благоприятная. Растет луна, и период роста состоит из двух фаз. Первая четверть – стихия Земля, вторая четверть – стихия Вода. Являются женскими стихиями, поэтому, когда луна растет, это женская луна. Когда луна убывает, идут мужские стихии. Третий квадрант, третью четверть луны – это стихия Воздух. И четвертая четверть луны, последняя, огненная четверть. Это, поскольку воздух и огонь – это мужское, то это как бы мужская луна, убывающая или стареющая. Внутри лунного месяца мы видим серые лучи. Серые лучи – это неблагоприятные лунные сутки. На эти дни лучше каких-то важных переговоров, поездок, подписания документов, да, не планировать, потому что внутри лунного месяца – это слабые дни. Это прежде всего первые и вторые лунные сутки, девятые лунные сутки, пятнадцатые, 19, 23, а также последние два лунных дня, 29 и 30. Их называют неблагоприятные, иногда даже сатанинские лунные дни. Вот, рассмотрим все лунные дни по порядку, хотя бы коротко познакомимся. Да? Итак, убывающий лунный месяц – это после полоний ущерб, когда появляется ущербинка справа. Да? И вот мы видим, уже месяц выгнут не вправо, как в момент растущей луны, женской, а влево, ну, это вторая половина лунного месяца, да, вот это Кришнапакша. Итак, ущерб, верхний перекрой, ветель и снова мрак. Основные четыре фазы – земная, водная, воздушная, огненная, и между ними четыре. Тут параллель с солнечным календарем, с солнечным циклом, где у нас имеется зимний солнцеворот, весеннее равноденствие Масленица или Навруз, летний солнцеворот Купала, осеннее равноденствие Радогащ и снова Каляда, зимнее солнцестояние. Такой же цикл есть в сутках: восход солнца, зенит, заход солнца и полночь. И у Луны есть похожий цикл. На нем и построен лунный месяц. Хорошо, две половины лунного месяца, четыре четверти. В каждой четверти Луна проходит примерно неделю, чуть больше. А в целом лунный месяц длится 29,5 суток. Это синодический цикл. Он и лежит в основе сегодняшней нашей темы и этого полотна, этой работы. Итак, месяц, Мах или Чандра. Берем именно ее цикл синодический, освещенностью солнечными лучами, то есть смены лунных фаз. То есть от новолуния до новолуния 29,5 дней. Состоит этот месяц двумя разными способами. Во-первых, эта луна вращается вокруг Земли относительно Солнца, не относительно звезд, как сидерический цикл, связанный с лунными стоянками, которым я упомянул. Итак, по-хорошему 30 секторов от 360 градусов – это 1/30 круга, это 12 градусов. Получается, что одни лунные сутки – это 12 градусов круга или 1/30. Такой принцип стоит в индийской астрологии. На этом полотне мы рассматриваем сразу две астрологические модели. Обе измеряют лунный синодический месяц. Вот этот вот цикл освещенности Луны солнечными лучами. Вот. Но существует два способа измерения этого цикла. Один используется в джиотиш-астрологии индийской, другой используется в западной астрологии, в персидской. Вот. И здесь оба этих принципа представлены. Итак, у индусов лунные сутки называются титхи. И их 30, и они все равны. В каждом титхе лунных сутках 12 градусов, а титхи делятся на две кораны, на две половинки. Корана – это половина лунных суток, а с точки зрения градусов круга – это 6 градусов, то есть 1/60 круга из 360 называется одна корана. синодический лунный месяц состоит из 60 каран по 6 градусов или из 30 титх по 12 градусов. Так устроен индийский Джиотиш лунный календарь. Вот здесь он находится. Точка новолуния. Солнце соединилось с Луной, выстроились на одну прямую, встали в одном градусе. Для нас, с Земли, это будет выглядеть так. Солнце находится, допустим, в первом градусе Овна, и Луна вошла в первый градус Овна. Вот что такое новолуние. Это когда координаты Солнца и Луны одинаковые. В этот момент Луна пропадает с неба, мы ее ночью не видим, она идет по небу днем. Так и днем мы ее не видим, потому что Солнце слишком ярко светит. И бывает так, что Луна встанет точно на Солнце, и тогда случится солнечное затмение, да, новолуние. Мы говорили, с этого начинается лунный месяц. С позиции вот такой. Выстроились в одну линию Солнце, Луна, Земля. То есть всегда, когда Луна становится между Солнцем и Землей, начинается лунный месяц. Луна стоит между Землей и Солнцем. А с точки зрения нас, с Земли, приливы в новолуние особенно большие. Почему? Потому что не только Луна-то всегда вокруг нас, так Луна там же, где Солнце. Получается, что гравитационные силы Солнца и Луны суммируются, и в момент новолуния случаются иногда какие-то, вот мы видим, неблагоприятное время. Два дня до соединения, когда пропадает Луна, собственно, когда Луна с неба пропадает. И первые два дня лунного месяца любого – это дни Гекаты. Четыре примерно как бы дня. Так вот, у индусов все лунные сутки равны и длятся по 12 градусов. Первые лунные сутки – Пратипат, первая Карана – Кимстукхна, вторая Карана, связанная с управителем Солнца. Все первые лунные сутки управляются Солнцем. Вторые лунные сутки называются Двидья, управляются Луной. Третьи лунные сутки, Тритья, Чатурти, Панчами, Шашти, Саптами, Аштами, Навами, Дашами, Экадаши. Вот он, день поста, Экадаши. Двадаши, если пропустили Экадаши, постимся. Двенадцатые лунные сутки, Троёдаши, Чатурдаши и Пурнима. Пурнима или пятнадцатые лунные сутки, момент полнолуния. Это первая половина лунного месяца, растущая. Вторая половина тоже начинается с Пратипата. Пратипат, Двитья, Тритья, Чатурти, Панчами, Шашти, Саптами, Аштами, Навами, Дашами. Снова Экадаши, но уже темные половины месяца Экадаши, два раза в месяц, вот он второй. Двадаши, Троёдаши, Чатурдаши и Амавасья. То есть все слова одинаково повторяются два раза на растущей, на убывающей луны, кроме двух слов. Амавасья, что означает новолуние, и Пурнима, что означает полнолуние. Поэтому от Амавасьи до Пурнимы и снова до Амавасьи идет лунный месяц. Каждые лунные сутки состоят из Каран. Управители Каран здесь прописаны, а динамика их энергии присутствует вот здесь. Вот. Прежде всего, лунные сутки мы видим разноцветные. Какие-то синие, связанные с Венерой. Вода, Нанда, счастье. Это управители индийских паджьотиш 30 лунных суток. Они идут, эти 30 титхи, шестью блоками по 5. Вот это. Блок из 5 планет. Первый день Венерой управляется, вторая Меркурием, третья Марсом, четвертая Сатурном, пятая Юпитером. Самые благоприятные лунные сутки с двумя плюсиками. Этот тип лунных дней называется пурна, переводится полнота. Самые хорошие лунные дни, когда самая сильная луна. Самый слабый лунный день, риктха, бедность, это день Сатурна, стихия воздух. Поэтому вода, земля, огонь, воздух, эфир, нанда, счастье. Пхадра – мудрость, Джая – победа, Риктха – бедность и Пурна – полнота. Смотрите, изучайте, какие идут лунные сутки. Самое главное, ваш день рождения какие были. Теперь, вот эти вот лунные сутки, они по цветам раскрашены. Поэтому здесь они так и идут. Этот Венерой управляется, этот Меркурием управляется. Красный – значит Марсом, белый – значит Сатурном и желтый – значит Юпитером. Снова Венера, Меркурий, Марс, белые лунные сутки, Сатурн, Юпитер. Сразу все желтые эти самые сектора, а их, соответственно, будет всего 6 на протяжении лунных суток, да? 6 синих дней, 6 зеленых, да, то есть всего 5 цветов. 5, 6 блоками по 5. Это будут дни типа Нанда, управляемые Юпитером, благоприятные, допустим, такой день сильный, как панчами под управлением Юпитера, да, или дашами. Поэтому также есть у каждых лунных суток свои соуправители, а также лунные сутки делятся на караны. Первая карана и вторая карана, вот мы видим, у каждой есть тоже свои управляющие планеты, силы, их названия. Здесь тоже идут цикличные, семью блоками, восьмью блоками по семь. Вот эти блоки, 56 переменных каран и 4 постоянных. Постоянные караны, прежде всего, первая называется Кимстукхна, 58-я Шакуни, 59-я Чатушпада и 60-я карана Наги, они отрицательные. Остальные караны из 64, посмотрели, осталось 56, они называются переменные. Их 8 блоков по 7. Всегда внутри этого блока из 7 планет первая карана, половина лунных суток, будет называться Бава, и управлять им будет Сурья. Второй, значит, карана называется Балава, и управлять будет Чандра. Третий карана называется, марсианская, называется Каулава. Четвертая меркурианская, Туитива. Пятая юпитерианская, Гара, снова благоприятная, потому что Юпитер – это планета большого добра. А шестая венерианская, Ванижда, и, Ваниджа, и седьмая сатурнианская, Вишти, которая будет, вот он минус стоит, неблагоприятная. Поэтому есть и караны благоприятные и неблагоприятные, и лунные сутки. Караны раскрашены здесь таким образом, что все серые квадратики – это неблагоприятные караны. Почему восьмая лунные сутки, первая половина восьмых лунных суток, которые называются у индусов аштами, покрашена серый цвет? Потому что управляет этой караной Сатурн. Мы увидим, что все сатурнианские караны будут серым цветом покажены. Вот, пожалуйста, сатурнианская карана и так далее. То есть в основе, конечно, Джьотиша лежит огромное количество знания, информации, тысячелетней мудрости. Сейчас мы говорим только про лунный календарь. И мы посмотрели на 30 титхи и на 60 караны с точки зрения Джьотиш. В следующий раз мы с вами поговорим по лунным суткам уже в западноевропейской астрологической традиции, в арийской, зороастрийской традиции, потому что здесь будут разные символы из разных традиций. Здесь будет и египетский бог смерти Анубис, и майянский бог возрождения Кецалькоатль, и представитель греческой мифологии Геркулес, да? И также будет День России, медведь, да? 24-е лунные сутки, связанные с эгрегором Руси и так далее. Об этом мы поговорим в следующий раз. Что хочется пожелать? Не теряйте время. Время – это самое большое, что у нас есть. Используйте его очень рачительно, да, и бережно относитесь к ресурсам этого мира, к внешним, к внутренним. А уж если мы говорим о такой важности пространства и времени, то также важно, каким способом мы измеряем время. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!